Глава 6. Стыд и вина. Стыд и вина не входят в базовый набор эмоций, с которым младенец появляется на свет. Но я еще не встречала ни в жизни, ни в практике человека, которому были бы чужды эти чувства. Эти эмоции — социальные сигналы, эволюционно возникшие для регуляции нашего поведения и поддержания принадлежности к группе. Стыд — сигнал угрозы исключения, желание спрятаться, исчезнуть, сквозь землю провалиться. В норме может подсветить нарушение чужих границ, норм и правил поведения. Как стыд проявляется в теле? Проявление. Покраснение лица, залиться краской. Физиологический механизм. Расширение капилляров под действием симпатической нервной системы. Как ощущается? Щеки горят. Хочется спрятаться. Проявление. Опущенный взгляд, сутулость. Физиологический механизм. Инстинктивная реакция самозащиты, уменьшение размера тела. Как ощущается? Хочется свернуться в клубок, спрятать глаза. Проявление. Напряжение мышц лица. Физиологический механизм. Активация лицевых нервов, контролирующих мимику. Как ощущается? Дергаются уголки губ, трудно улыбнуться естественно. Проявление. Снижение голоса, тихая речь. Физиологический механизм. Защитная реакция, снижение экспрессии. Как ощущается? Хочется говорить тише, чтобы не привлекать внимание. Проявление. Учащенное сердцебиение. Физиологический механизм. Выброс адреналина при переживании угрозы социальной оценки. Как ощущается? Сердце бьется сильнее, дыхание сбивается. Проявление. Сужение внимания. Физиологический механизм. Миндалевидное тело сканирует угрозу от окружающих. Как ощущается? Сильный фокус на себе, ощущение, что все смотрят. Вина — мост к восстановлению связи, побуждающий извиниться или исправить поступок. Как чувство вины проявляется в теле? Проявление. Тяжесть в груди. Физиологический механизм. Активация симпатической нервной системы плюс подавленные эмоции. Как ощущается? Давящее ощущение, как будто груз на груди. Проявление. Ком в горле. Физиологический механизм. Напряжение гортани, подавление слов или слез. Как ощущается? Трудно говорить. Хочется проглотить эмоцию. Проявление. Спазмы в животе. Физиологический механизм. Активация вегетативной нервной системы, гормоны стресса. Как ощущается? Неприятное сжатие, скручивает живот. Проявление. Напряженные плечи. Физиологический механизм. Подготовка тела к защите или исправлению ситуации. Как ощущается? Ощущение зажатости, трудность расслабиться. Проявление. Замедленное движение. Физиологический механизм. Снижение энергии, влияние серотонина и норадреналина. Как ощущается? Чувство вялости. Нет сил. Проявление. Руминации. Навязчивые мысли. Физиологический механизм. Усиление активности префронтальной коры и миндалины. Как ощущается? Голова застревает на мыслях, трудно переключиться. В норме вина и стыд помогают регулировать поведение и даже указывают на то, что мы идем вразрез со своими ценностями. Это помогает развивать эмпатию и ответственность за свои действия. Когда стыд и вина становятся способом воспитания или основным языком в близких отношениях, они легко переходят в токсичную форму и начинают разъедать самоценность. В таких случаях стыд чаще обращен внутрь. «Мне стыдно», «Я хочу исчезнуть, провалиться сквозь землю», а вина — вовне. «Я виноват, должен извиниться, исправить». Вместе они образуют разрушительный цикл, где человек либо обрушивает на себя самоуничижение, либо бесконечно расплачивается перед другими, не находя опоры в собственной ценности. Упражнение «Маска». Стыд часто прячется за социальной маской. Мы стараемся выглядеть сильнее, увереннее, спокойнее, чем чувствуем. Мы можем улыбаться, шутить и стараться встроиться в происходящее, но внутри звучит саундтрек стыда с базового альбома. Сейчас все узнают, какой ты на самом деле. И вот тогда... И я хочу провалиться сквозь землю. Но это всего лишь мысли. Они приходят и уходят. Да и альбом, возможно, уже устарел. Мы носим социальные маски, чтобы скрыть уязвимость. Боимся быть отвергнутыми и непринятыми. Но именно контакт со своей внутренней уязвимой частью — мостик в честное отношение с собой и другими, снижающий интенсивность стыда. Давай попробуем увидеть внешнюю маску, внутреннее лицо и найти что-то среднее, что будет защищать, если нужно, но не мешать проявлять свою аутентичность. Подготовка. Возьми лист бумаги, лучше формата А4 или А3, или используй шаблон из PDF-приложения, а также маркеры, карандаши, пастель или акварель. Ход упражнения. Первая маска. Как я себя веду? Нарисуй маску, которая отражает твое поведение в моменты стыда. Какого размера эта маска? Какое у нее выражение? Из какого материала эта маска? Какого цвета? Второе. Вторая маска — это лицо, которое прячется под маской. На ней отпечатано твое истинное «я» и как я себя чувствую. Нарисуй внутреннюю часть маски, которая показывает твои настоящие эмоции. Какого размера эта маска? Какое у нее выражение? Из какого материала эта маска? Какого цвета? Третья маска — мост. Создай промежуточную маску, которая объединяет маску «как я себя веду» и «как я себя чувствую». Эта маска — мост между двумя состояниями. Из того, что ты показываешь внешне, выбери то, что действительно помогает, например, юмор, улыбка и так далее. Из того, что чувствуешь внутри, добавь то, что важно признать и можно показать, например, уязвимость, потребность в поддержке. Подпиши. Что я готов показывать миру, чтобы быть ближе к себе? Помни, что это просто исследование, которое помогает тебе лучше познакомиться с разными стратегиями поведения и выбирать в моменте наиболее подходящие. Завершение и рефлексия. Каково тебе видеть три маски рядом? Что для тебя ценного в первой, второй и средней? Какая маска уместнее всего в зависимости от ситуации? Что из внутреннего ты хотел бы позволять себе проявлять чаще? Какие ресурсы тебе нужны, чтобы показать чуть больше настоящего? Какие слова поддержки тебе могла бы сказать средняя маска? Если бы средняя маска могла стать твоим лицом в отношениях, как бы это изменило твой контакт с людьми? Упражнение «Ладони принятия». Цель. Развитие самосострадания при возникновении стыда, вины, снижение самокритики и избегание ситуаций, в которых возможно возникновение стыда, вины. Подготовка. Тебе понадобится плотный лист бумаги формата А3 или А4, а также карандаши, фломастеры или мягкая пастель. Ход упражнения. Первое. Прислони ладони к листу и обведи. Левая должна быть слева, а правая — справа. Второе. Представь, что держишь на руке свои трудные чувства. Какая это ладонь? Левая или правая? Какой вес у этих чувств? Какие цвета или образы туда просятся? В одной ладони изобрази или напиши то, что обычно чувствуешь, когда появляется стыд или вина. Цвета, линии, формы, метафорически отражающие твои чувства. Третье. В другой ладони изобрази то, что могло бы быть откликом самосострадания. Цвет или образ, который ассоциируется у тебя с заботой. Представь, что это теплая, принимающая рука, которая умеет быть рядом и поддерживать так, как подходит именно тебе. Четвертое. По возможности согни лист или представь, что ладонь, наполненная состраданием, накрывает ладонь со сложными чувствами. Что тогда происходит с чувством стыда и вины? Если в ладони со стыдом и виной остается отпечаток самосострадания, то что меняется в рисунке? По желанию, добавь новые элементы. Пятое. Слова поддержки. На ладони сострадания напиши 2-3 фразы, которые могли бы прозвучать от доброжелательного, любящего человека в твой адрес. Это может быть что-то вроде «Ты достоин любви, даже когда ошибаешься. Ты сделал все, что мог в тех обстоятельствах. С тобой все в порядке». Завершение и рефлексия. Положи свои руки на рисунок. Сделай глубокий вдох. Представь, что ты буквально держишь себя в руках, и дай себе несколько секунд побыть в этом образе. Что ты замечаешь, когда смотришь на обе ладони? Какие мысли приходят тебе в голову, когда ты держишь ладонь сострадания над ладонью со стыдом? Что для тебя значит видеть и принимать, что ты можешь чувствовать стыд, вину и одновременно относиться к себе с теплом? В каких ситуациях ты особенно склонен к самокритике и как это упражнение может помочь тебе в такие моменты? Если бы самосострадание вело тебя за руку, что оно предложило бы тебе сделать? Какой маленький шаг в сторону заботы о себе ты можешь сделать уже сегодня? Обрати внимание на тепло и давление рук. Представь, что это тепло остается с тобой даже после завершения упражнения. Упражнение «Сигнальная вина». Мы можем чувствовать вину за то, что сделали, за то, что подумали, или даже за то, чего не сделали. Вина часто тяжело переживается и оставляет неприятный флёр порой надолго. У вины могут быть различные функции. Иногда она указывает, что мы поступили не в согласии с тем, что для нас важно. Тогда это чувство помогает перенастроить ценностный компас. Это что-то близкое к невидимому органу совести, который Виктор Франкл называл компасом ценностей и органом смысла. Сноска. Виктор Франкл. 1905-1997. Австрийский психиатр, психолог, философ и невролог. Бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Другой тип — токсичная вина. Как и токсичный стыд, она часто непропорционально интенсивна по отношению к поступку. Такая вина может сохраняться долго, даже после попыток извиниться или исправить ситуацию. Часто она формируется под внешним давлением. «Надо», «правильно», «так делают все» и легко становится крючком для манипуляций. Разделять эти сорта вины важно. Тогда мы учимся отличать свой внутренний ориентир от чужих ожиданий. Следующее упражнение направлено на то, чтобы научиться разделять вину как ориентир на ценности и токсичную вину. Ход упражнения. Первое. Вспомни ситуацию, в которой ты испытывал вину. Второе. В первом столбце запиши ситуацию. Третье. Во втором свои мысли в этот момент. Четвертое. В третьем, какая ценность или правило за этим стоит. Пятое. В четвертом столбце попробуй заметить, откуда появилась эта ценность или правило, насколько это соответствует тому, что действительно важно для тебя. Попробуй заметить и записать, откуда растет эта вина — из твоих ценностей или от внешних правил. Возможно, ты даже вспомнишь голоса тех, кто говорил тебе похожие слова. Ты можешь записать фразы и их автора. Шестое. В четвертом столбце запиши, на какое автоматическое действие тебя толкает эта вина, что из нее хочется или не хочется делать. Седьмое. В пятом, последнем столбце запиши, какое действие будет для тебя действительно осмысленным. Таблицу с примерами заполнения вы можете найти в PDF-приложении. Завершение и рефлексия. Что ты заметил, когда выписывал свои ситуации в таблице? Что тебя удивило? Какие правила оказались действительно твоими, а какие пришли извне? В каких случаях вина помогала тебе вернуться к ценностям, а в каких, наоборот, мешала действовать? Что ты хочешь взять для себя, чтобы было заметнее разделение видов вины? Какое одно маленькое действие ты можешь попробовать уже сейчас, чтобы опираться на ценности, а не на чужие ожидания? Как эта таблица может помочь добрее относиться к себе и снижать влияние токсичной вины на твои выборы? Как эта таблица может помочь тебе в жизни? Стыд и вина часто заставляют нас прятаться или чувствовать себя не такими, как надо. Но за ними нередко стоит тревога. Страх быть отвергнутым, осужденным или не справиться, как обратная сторона потребности в безопасности. Перейдем к тревоге, чтобы понять, как она проявляется и как с ней можно находить опору.